и, не обращая внимания на нахмуренного директора, я полностью завладел разговором. «Откуда у вас эти сведения?» — спросил я профессора. «Да вот, из этой книги». И он достал из полевой сумки, что бы вы думали. «Сонмище демонов черных и белых» отставного майора Кокуева. Прочитав заглавие книги, оттиснутое золотом на черном переплете, я чуть со стула не свалился. «Вот, видите?» Профессор раскрыл книгу и показал рисунок гигантской бабочки. «Автор утверждает, что изображение это в натуральную величину. И я ему верю, да, верю!» Он запальчиво повысил голос. «Особенности рисунка доказывают, что рисовал он с натуры. Под вид этот нигде пока не описан, и я надеюсь...» Тут он остановился и перевел дух. «Ну, ладно, об этом потом. Одним словом, я прошу вашей помощи». Он посмотрел на директора. «Помогите мне добраться до этой лиходеевки». «Нет, ничего проще», — сказал директор. «Даю ваше распоряжение Митю Воробьева». Он кивнул в мою сторону. «Завтра же и отправляйтесь». Я проводил профессора до гостиницы, мы обо всем договорились. В конце же я набрался смелости и попросил у него на одну ночь книгу, за которой я так долго и безуспешно охотился. Струмс внимательно посмотрел на меня, но книгу дал, только попросив как можно бережнее с ней обращаться. Вообще он производил впечатление чудака не от мира сего. Однако на прощание еще раз внимательно посмотрел на меня, и мне показалось, что он совсем не тот, за кого себя выдает. Лицо его приняло серьезное и даже строгое выражение. «Конечно, все, что изложено в этой книге, невероятно», промолвил Струмс. «Однако нет оснований не верить автору. Конечно, много туману, но личное не может быть придумано. Вы, молодой человек, надеюсь, сами сделайте вывод».